Глава 15. На мякине не проведешь. Железная дверь с грохотом закрылась за его спиной. Под высоким потолком в грязном стеклянном колпаке тускло светила лампа. Воняло мочой. На жестком деревянном топчине угадывалась некая фигура, завернутая в темное пальтецо. При появлении Вашко фигура зашевелилась. Шаркающей походкой к Иосифу Петровичу приблизился средних лет мужчина с трехдневной щетиной на опухшем лице. Весь он был какой-то кособокий, вывернутые назад плечи, согнутые в локтях длинные руки, короткое туловище создавали впечатление, что этот человек лишь недавно встал с четверенек. Просторный, грубый, вязкий зеленый свитер усиливал это впечатление. Мужчина оглядывал вновь прибывшего. Его глаза скользили по фигуре сначала спереди, потом с одного бока, с другого. Осмотреть себя со спины Вашко не позволил. Короткий шаг назад, и его спина плотно прижалась к шершавой влажной стене. «Чё испужался?» — полюбопытствовал неизвестный. «Мне твоя личность знакомая. Пермь?» «Что Пермь?» — довольно спокойно спросил Вашко. «Был в Перми?» «Был». «С когда и по когда?» — спросил мужчина, не выпуская рук из карманов широченных штанов. «Давно». Похоже, что ответ не удовлетворил. «Курить есть?» «Есть». У Вашко и в самом деле осталось в кармане полпачки сигарет. Он выудил одну и протянул мужчине. «Спички!» — коротко бросил тот. «Нет». «Мля!» — выругался неизвестный, спрятал сигарету за ухо и, вернувшись к топчину, сел, привалившись спиной к стене. «Откуда же я тебя знаю?» — не унимался сокамерник. «За что тебя?» Вашко улыбнулся в усы. В камере было темно, и мужчина не заметил это. Он неотрывно изучал Вашко. В полумраке видимость была неважной, но глаза неизвестного, похоже, давно привыкли к этому свету. «Что-то ты вообще ни на кого не похож!» — недовольно пробурчал мужчина. «В Перми был?» «Был», — снова услышал он спокойный ответ. «В 35-й?» «Точно, именно в этой колонии». «Когда?» «Многократно». Мужчина снова приблизился к Вашко. Долго смотрел, хмурился. «А статья? Какая у тебя статья?» «Никакой», — ответил Вашко. «Ничего не понимаю». «И не поймешь. Сначала о деле гуторь. Кто сам-то будешь, мил человек? За что повязали нонче, а?» Мужчина ленивой походкой вернулся на место. Надежно сколоченный топчан даже не скрипнул под его обезьяноподобным телом. «По ерунде. Пьяный был. Погонял здесь по деревне одну бабенку». «Понятно», — понимающим тоном произнес Вашко. «Жива? А что ей сделается? От нее не убудет». «А раньше за что?» «Когда раньше?» — набычился мужик. «Ты что, в законе, чтобы спрашивать?» «Я тебя про Пермь за язык не тянул, сам сказал». «Заразная». Вашко, наконец, отклеился от стены и, пройдя к деревянному топчину, сел рядом с коллегой по несчастью. Тот даже немного подвинулся. «Из милиции я», — сказал Вашко и скосил глаза в сторону неизвестного. «Из милиции?» — не поверил мужчина, хлопнул широченными ладонями по коленям и расхохотался. «Воли гавка дошла, а! Своих стрижет!» Случайно получилось. Вашко достал из кармана зажигалку и с наслаждением закурил. Мужчина удивленно уставился на него. «Ну ты, мля, даешь!» «Говорил, спичек нету». «Нет», — спокойно сказал Вашко, — «спичек нет». «А про зажигалку ты не спрашивал». «За такие дела знаешь, что делают?» — оскорбился мужчина, доставая из-за уха сигарету. «Догадываюсь. Но ты особо-то не рыпайся, Шурик. Со мной такие штучки не проходят». «Легаш!» Сокамерник с презрением плюнул на пол и отодвинулся дальше к стене. «Вот будет хохма, когда расскажу. А я, понимаешь, гадаю, откуда знаю». «Да у вас, ментов, на всех одна физиономия. Господь над вами сильно не мудрил». «Ты это своему начальнику доложи». «Какому начальнику?» — набычился мужик. «Который меня разрабатывать послал. Понял? Со мной такие штучки не проходят». Вашко бросил в угол недокуренную сигарету, резко обернулся и, изловчившись, схватил сокамерника за грудки. Свитер затрещал, пальто тотчас оказалось на полу. Тот попытался сопротивляться, но не смог, так как сидел слишком неудобно, в углу, притиснутый к стенке. «Ты что? Ты что, падла?» — заорал мужик. «Иди к двери и стучи, понял? Скажешь, что с ментом в одной камере сидеть не хочешь, понял? Только правдоподобно играй, Шурик, понял?» Мужчина начал вырываться из вашковских объятий, но сделать это редко кому удавалось и раньше, а теперь после хорошего сибирского отдыха Иосифа Петровича не удалось бы и подавно. Вашко буквально подтащил мужика к двери. «Ори! Насколько сил хватит!» Он для убедительности сам бухнул несколько раз в дверь своим тяжеленным кулаком. Когда окованная с обеих сторон дверь открылась, производя при этом страшный скрежет и визг, вошедший милиционер увидел стоявшего у двери Шурика и примило улыбающегося Вашко, сидевшего, как ни в чем не бывало, в дальнем углу камеры на грязном дощатом топчине. «Ты это...» — недовольно пробурчал сокамерник милиционеру. «Давай веди к начальнику». «Зачем?» — спокойно спросил сержант, оглядывая его с ног до головы и болтая перед собой тяжелой связкой ключей. «А чё я тебе, нанимался с ментами сидеть? Сами с ним сидите, а меня к моим давай». «С какими ментами?» — не понял сержант. «Кто это здесь мент? Ты, что ли?» Он оценивающе посмотрел на Вашко. «Ну?» — подтвердил Вашко, закуривая вторую сигарету. «Не курить в камере!» — прикрикнул милиционер. Вашко встал с топчина и начал медленно приближаться к двери, пуская дым колечками. Походка у него в этот момент была пригнуснейшая, в развалочку с раскачиванием бедер. Шурик посмотрел на приближающегося товарища по несчастью и, оттолкнув милиционера в сторону, пулей выскочил в коридор. Дверь спешно захлопнулась, ключ дважды проскрежетал в замке, и Вашко остался один-одинешенек. «Так-то лучше будет», — произнес Вашко и с наслаждением потянулся. Чего греха таить, за время, проведенное в камере, от неудобного сидения и долгого стояния, начал ломить спину. Минут через 10 дверь снова открылась. В камеру вошел прежний сержант, а с ним тот самый майор, что был в лесу. На этот раз он был без фуражки, в расстегнутом кителе и чем-то весьма озабоченный. «Ты, что ли, милиционер?» — без обиняков спросил майор. «Полковник Вашко», — представился Иосиф Петрович. «Теперь на пенсии». «Ты, майор, кончай ерундой заниматься. Поручи своим ребятам связаться с Петровкой. Телефон я скажу. Спросишь майора Лапочкина. Он подтвердит. Понял?» Майор выглянул в коридор и позвал. «Лазарев, подь сюда!» В проеме двери показался высокий молодой человек в пиджаке и при галстуке. «Бери этого полковника!» В слове «полковник», произнесенном майором, слышалось недоверие, приправленное изрядной долей иронии. «Опрашивай по полной форме. А заодно и проверишь, полковник он или нет».